80-е. Несмотря на неудачи, постигавшие Пизона в его начинаниях, он не упустил случая обезопасить себя, насколько это было возможно, при сложившихся обстоятельствах, и занял сильную киликийскую крепость Келендерий, пополнив перебежчиками, недавно перехваченными новобранцами и рабами, своими и планцины, присланные ему на помощь царьками отряды киликийцев. Он довел численность своих сил до уровня легиона. Он заверял своих, что его, легата Цезаря, не пускают в провинцию, отданную ему в управление. Не воины легионов, ибо они и призвали его возвратиться, но сенцы из личной ненависти к нему, которую он прикрывает ложными обвинениями. Так пусть же они выйдут на поле боя, ведь легионеры не станут сражаться, когда поймут, что Пизон, кого они еще так недавно звали своим отцом, смотри примечание 52, одержит верх, если спор будет решаться на основании права, и не бессилен, если оружием. Примечание 52. Смотри Тацит, Аналы, книга 2. Конец примечания. Затем он располагает свои манипулы у стен крепости на обрывистом и крутом холме. С других сторон ее окружало море. Против них стояли построенные боевыми порядками ветераны и резервы. Здесь было преимущество выучки воинов. Там, в труднодоступной местности, но у тех, кто ее занимал, не было ни боевого пыла, ни веры в успех, ни даже оружия, кроме того, каким располагают сельские жители, или изготовленного наспех. Страница 79. Когда враги сошлись в рукопашную, исход битвы мог вызывать сомнения лишь до тех пор, пока когорты римлян не вышли на ровное место. Киликийцы бежали и заперлись в крепости.